Видимо, и Минсаланика что-то сообразила, и попыталась избежать незавидной участи. Лишенная магической энергии, она тем не менее имела еще достаточно обычной, физической. Пригнувшись, двигаясь по полу чуть ли не перекатом и тыкая во все стороны мелькающим мечом, она бросилась в просвет между столпившимися и еще отгоняющими от себя горящих ос наемниками. То ли специально, то ли случайно, но наемница выкатилась прямо на стоящего Кашеда, и даже мечом на него попыталась замахнуться. Но тот к тому времени подготовился, усилил свой голос неимоверно, да так рявкнул, что всех чуть ли не парализовало от ломающего сознание звука. «Зелана, стоять!» Даже господин Агюст, в бытность свою последним наставником невменяемого, загордился бы своим учеником, так и у него редко получалось на уроках. Может, стар слишком, а вот у ученика получилось просто великолепно. Все вздрагивали и корчились внутренне от неприятных ощущений, а уж Минсаланика, прямо в лицо которой ударила основная волна, чуть ли вообще не лишилась сознания. «Отдай мне меч». За момент до этого он и так чуть ли не выпал из тренированной руки садистки, но теперь она его отдала без промедления. И заволакивающимися от алкоголя и звукового удара глазами уставилась на Кашаданизу. «И что же теперь с тобой делать?» — уже нормальным голосом спросил он. На этот вопрос ответил с полной невозмутимостью все так же сидящий за столом ордынец. «Отвел бы ты ее в казарму, она тебя послушается и не будет больше бузить». «Думаешь?» — Кашат не обернулся к советчику, а лишь скривился в сомнении. «И что делать? Вечер и так почти испорчен. А если убрать эту скандальную гидру, то еще и вернуться можно, если охота будет, и вполне неплохо пару часиков повеселиться. Но эту дебоширку надо спровадить срочно, пока она не очнулась. Ладно, пошли, я тебя проведу к кроватке». Зелана без возражений позволила взять себя под локоть и вывести из трактира, хотя вслед ей неслись ругательства и весьма неприятные оскорбления. Видимо, кто-то уже решительно настроился разделаться с этой стервой, пользуясь благоприятным случаем. Да вмешательство зачинщика банкета все испортило. В его сторону тоже вылетело несколько нелестных эпитетов, которые сводились к одному. Ладно, пусть уводит, сам же потом впоследствии пожалеет, что защитил эту тварь. На свежем воздухе Минсаланика сразу взбодрилась, шумно несколько раз выдохнула и попыталась вырвать локоть из пальцев Кремона. «Пусти, мне же больно, странно». «Не ослабляя хватки», — ответил тот, — «а мне показалось, что тебе нравится боль, и ты специально постоянно на нее нарываешься». «Неправда. Всю жизнь мне приходилось защищаться. Это мне хотят все сделать больно». «Защищаться? Меня с тобой не познакомили, но о твоих пристрастиях нападать первое и часто убивать, наслышан». «Ха». Минсаланика искоса прожгла Кашеда взглядом. «Много они обо мне знают. А во, им еще и многое неизвестно», — иронизировал парень. «Как же так? Могла бы всеми своими подвигами похвастаться и сразу стать десятником. Или ты сразу не место сотника метишь?» «Да нет», — с неожиданной грустью ответила наемница. «В десятники надо брать таких умных и рассудительных, как ты. А я за малейшее непослушание убить подчиненного готова. Это не по мне. Так ведь ты и командира можешь убить, если решишь, что приказ неправильный». «А, могу, но уже с гораздо меньшей степенью вероятности. Заплетающийся женский язык вызвал презрительную усмешку у Кремона. «А зачем же тогда в наемники пошла? Зарабатывала бы, как и прежде, заказными убийствами». Опять Минсаланика ответила со странной грустью. «Тебе этого не понять». «Да, конечно, можешь не признаваться, но ведь у каждого из нас своя цель, и она известна командованию. Или у тебя нет никакой цели?» «Есть. Как тебя это не удивит?» Зелана попыталась пуститься в философствование. «Ведь существу в кхе, существование каждого разумного индивиду, да что такое? Индивидуума». Произнеся последнее слово по слогам, она тяжело вздохнула и призналась. «Напилась, как последняя скотина. Давно со мной такого не случалось, да и ни разу в жизни я так много не употребляла». «Да ну», — не поверил невменяемый, вспомнив, как наемница опрокидывала в себя кубок за кубком. «Не веришь? Кстати, мне действительно больно. Может, отпустишь мою руку? Обещаю вести себя смирно». «Конечно», — отпуская женский локоть, пробормотал Кремон. «На что ты без магии годна? Не скажи, я ведь, будучи еще простым воином, больше сотни побед имела в сражениях на арене, и из них больше половины над мужчинами. Да и здесь мне нет равных. Самонадеянность наказуема. Я не имею в виду тебя или сотника. Может, кто еще свои силы скрывает, но в остальном, все они сброд, отщепенцы и моральные уроды. Такие, как они, никогда больших высот в воинском искусстве не достигают. Кремон только фыркнул от таких сравнений, и кто бы говорил, и опять Минсаланика согласилась с легким кивком головы. Как ни странно, я знаю, что говорю, да ведь и ты наверняка через хорошие телесные судороги прошел, пока в тебе эта кажущаяся легкость не утвердилась. Один из моих учителей так двигался, но сам достиг этого совершенства лишь через 5 десятков лет, а ведь ты совсем недавно прошел воспламенение, и таланты без крови и пота не пришли, правда, увы. «Пришлось покорячиться изрядно», — согласился молодой колдун. Они уже вошли в казармы на женскую половину, и он спросил, «И где же ты располагаешься? У нас здесь намного лучше». Зелана не хвасталась, а просто констатировала, «Мужчины живут вчетвером в одной комнате, а у нас по двое. Мне же удалось отвоевать маленькую комнатку для себя одной. Она слишком мала, но я страшно не люблю, когда кто-то еще рядом ворочается. А вот и моя обитель». Комнатушка действительно оказалась небольшой, кровать занимала в ней 2/3 пространства, стол узкой доской откидывался на стену, под самым потолком над ним приютилась полка с книгами, да возле самого окошка втиснулась высокая тумбочка. «Да, не разгонишься», — согласился невменяемый. «Надеюсь, тебя не надо усыплять заклинаниями?» «Меня? А зачем?» Спрашивая это, наемница быстро сбросила сапоги и... Ничего больше не снимая, откинула одеяло и прыгнула под него. «Я уже и так в постели». Она накрыла свои голые ноги, подложила одну большую подушку себе под спину, а вторую бросила в ногах. «Садись и облокачивайся на нее». «А зачем?» — скривил парень губы в презрительной усмешке. «Изначально, чтобы я успокоилась, никуда больше не рвалась и спокойно заснула. И потом, разве я не могу тебе рассказать маленькую историю о маленькой девочке? Обещаю». Потом я сразу усну. Кремон в раздумье цокнул языком и оглянулся на закрытую дверь. А мне надо слышать твой рассказ, тебе, нет. Но мне просто необходимо его хоть кому-то рассказать, хоть раз в жизни. Да, и кто же была эта маленькая девочка? С этими словами он присел в ногах кровати и подложил подушку себе под бок. Зелана печально усмехнулась. Неважно, кем она была, главное то, что с ней случилось. А дело было так, жила она с родителями в большом и красивом доме, в любви, ласке и роскоши, и до 5 лет не ведала, что в мире существует зло, коварство и предательство. Но страшный день наступил слишком неожиданно. Однажды пришли звероподобные дядьки и на глазах у несчастной девочки убили ее родителей и всех остальных, кто по случайности оказался в доме. Неизвестно по какой причине, но малышку пощадили. И ее забрал в страшный и дикий лес предводитель разбойников. И с того самого дня для ребенка наступил кромешный ад, что с ней только не вытворяли. Били, калечили, издевались и измывались со звериной жестокостью. По сравнению с этими ужасами элементарное изнасилование воспринималось малышкой чуть ли не как благо. Порой ее жизнь висела на волоске, и она страстно желала, чтобы смерть скорее забрала ее в свои спасительные объятия. Но разбойники Эльмитоланы вновь возвращали ей пролитую кровь и растраченные силы, вновь ставили на ноги и вправляли, сращивали поломанные кости, а потом снова принимались за прежнее издевательство. Годам к 10 предводителю разбойников втемяшилось в голову сделать из девочки лютого зверя, который по малейшей команде исполнял бы любое желание: убить, сжечь, выпить кровь из горла жертвы, съесть нечто самое мерзкое и неприятное и исполнить любую прихоть. Для этого ублюдок собрал еще нескольких детей такого же возраста и принялся за нечеловеческие эксперименты. По прошествии 3 лет он своей цели добился. Девочка выжила лишь одна из всего детского коллектива, но стала при этом настоящим чудовищем, и с ее участием стали устраивать целые кровавые представления. В диких горах Минсалании существует специальная долина, на которой построено до 10 арен разных размеров, и на них постоянно проходит сражение рабов-гладиаторов, причем в разных возрастных категориях, начиная чуть ли не с 5-летнего возраста. Девочку стали обучать самым грязным приемам и самому высокому и таинственному искусству боя, а потом выставляли на поединок, к примеру, против 2, а то и 3 мальчиков ее возраста, порой и старших мальчиков, и делали огромные ставки. А чтобы остаться в живых, девочке пришлось убивать постоянно, каждодневно, чисто автоматически, лишь бы заслужить благосклонное слово хозяина. Такой кошмар продолжался много лет, очень-очень-очень много лет. После этих слов Минсаланика неожиданно задохнулась, парализованная жуткими рыданиями, и забилась в неистовой истерике. Хорошо, что ее магические силы были на нуле, Бросившийся на нее Кремон смог сдержать бьющееся в конвульсиях тело лишь с огромными усилиями. Пользуясь раз за разом успокоительными заклинаниями и помогая женщине восстановить нормальное дыхание, лишь минут через 15 ее грудь стала опадать ровно и без жутких содроганий. Еще через 15 она почти уснула, положив голову Кремону на бедро, а еще через четверть часа и сам невменяемый впал в дрему, не заметив, как размышления об услышанном кошмаре перешли в сон, и не обращая внимания на то, что у него под затылком жесткая спинка железной кровати. Но именно эта железная спинка и заставила колдуна пробудиться через пару часов. Растирая онемевший затылок, невменяемый покручивал затекшие шеи и пытался вспомнить, как он здесь оказался. Вспомнил, стал недоумевать, почему остался. Тоже пришло просветление. Проклиная себя за такое неумеренное поглощение алкоголя, он медленно встал, стараясь не разбудить вздрагивающую во сне Менсалонику, и словно вор, на цыпочках, покинул маленькую комнатушку. В коридоре он немного расслабился и ускорил продвижение, и на самом повороте чуть не столкнулся с несколькими возвращающимися из трактира наемниками. При всей своей нетрезвости те сразу сообразили, откуда идет кашет низу, и замычали, переходя на пьяный гогот, а один из них, перекрывая собственное икание, попытался сострить. Гик, а птичка-то только с виду недотрога, но хвостик быстро подняла. Из-за спины наемника вынырнул меченый шрамом ордынец и не сильно огрел того кулаком по ребрам. «Гляди-ка», — разговорился, еще минуту назад и слова промычать не мог. «А что, мне уже и поговорить нельзя, гик». Второй удар был уже весьма ощутимым. «Говорить — это одно, а вот болтать лишнее вредно для здоровья. Спать идите, не устраивайте тут базар. Если комендант на шум прибежит, всем не поздоровится». Может, наемники опасались коменданта, может, авторитет ордынца подействовал, а может, вспомнили, как бывает мстительно Менсалоника и озлоблена, но все притихли и потащились по своим комнатам. А Кремон отметил, что низкорослый крепыш чуть ли не самый трезвый из всей компании и самый рассудительный, умеет себя подобающе вести, да и другим не дает распускаться. Утром надо будет расспросить его биографию, и первый кандидат в помощники десятника готов. Поспать на своей кровати удалось лишь часа два, но и этого хватило для полного восстановления сил. До способности организма быстро саморегенерироваться помогали, и на утреннем построении кашет низу красовался особой подтянутостью фигуры, безупречностью выданной формы и свежим, без единой морщинки лицом. Комендант его поставил возле себя слева и из-под лобья рассматривал строящихся наемников, подмечая и фиксируя взглядом каждую деталь одежды, заспанные глаза или непричесанные вихры. И по эмоциям легко было проследить, кого из воинов он встречал с одобрением, а кого с плохо скрываемой раздражительностью. Сотник Дарнес, со своей окаменевшей внешностью, стоял справа от коменданта, и в его ауре даже эмоции не считывались. Одной из последних, на грани временного фола, в строй встала свежая и приятно пухнущая Менсалоника. Причем, проходя мимо стоящей в центре плаца тройки, она неожиданно приблизилась, нежно погладила Кашеда по руке и томно пожурила. «Что же ты ушел так тихо? Я проснулась, а тебя нет. Хоть бы поцеловал на прощание». Комендант, глядя, как наемница становится в строй, тяжело и протяжно вздохнул. И даже в ледяных глазах сотника мелькнуло что-то похожее на удивление. А уж остальные сослуживцы позволили себе не только ухмылочки в полный рот, но и несколько сальных шуточек. Как ни странно, Залана ответила на них просто с ехидным сарказмом, а последнему шутнику даже беззлобно нахамила. «Ну не с тобой же, козлина, мне свою кровать делить». Тут же со стороны выхода из здания раздался короткий звонок, оповещающий условленное время, и сотник, отвесив челюсть, зарычал. «Отставить разговоры. Внимание! Слушать коменданта!» Старший на построении командир выдержал длинную паузу и заговорил. «Сегодня мы продолжим наши занятия в том же ключе. 2 часа занятий по физическому совершенству, потом теоретические дисциплины. Разве что после ужина отменяется свободное время и будем проводить усиленные занятия на выносливость». Раздался недовольный гул голосов, но комендант стал краснеть от гнева и сразу перешел на крик. «Как, вы забыли о всеобщей ответственности? Или не прочитали в контракте, что каждый ответственен не только за себя лично, но и за своего товарища? И вместо обычной попойки решили продемонстрировать свои способности в боевой магии? Вот вечером и будете негативную энергию сливать на барьерах и тренажерах. А если кто-либо забыл о сохранности собственных карманов, так я вам еще один пункт напомню. Там говорится, Командование в некоторых оговоренных случаях имеет право оштрафовать провинившегося на сумму до 100 золотых шлагов, о чем выйдет соответствующий приказ в отношении госпожи Золонымец. «Но я не виновата», — воскликнула Минсаланика с явным отчаянием. «Этот хам мне такое сказал». Недалеко стоявший от нее Верзила, чудом спасшийся во время ночной потасовки, миролюбиво улыбнулся и пожал плечами. «Так ведь ты сама мне на шею вешалась». Да и подобные слова остальных женщин только дополнительно возбуждают. Общий смешок ясно показал, на чьей стороне большинство наемников, но комендант продолжил выкрикивать со злостью и презрением. Вопрос стоит в том, что некто позволил себе применить боевую магию во время отдыха против своего товарища. А значит, пусть готовится распрощаться со 100 золотыми шлагами. И никаких оправданий. Такое недопустимо. Никогда. Зарубите это на своих носах или сделайте татуировку на своих лбах, если страдаете склерозом. Мало того, сегодня же выясним твою фразу, и ты, Схатак, будешь оштрафован как минимум на половину этой же суммы. За что? Взревел Верзила. Молчать. Рыкнул страшным голосом сотник и двинулся в сторону возмущенного наемника. А подойдя, остановился на расстоянии полуметра и стал буравить крикуна взглядом. Комендант словно и не замечал этого, а за то, что спровоцировал пьяную драку, или тебе столбняк в голову ударил, и забыл, как к нашим женщинам подходить надо. Верзила опять хотел возмутиться, но так и замер при виде слегка качнувшегося в его сторону сотника, решив, видимо, не раздражать начальство в такой обстановке. И хочу напомнить, со дня на день вы отправляетесь на ваше постоянное место дислоцирования, и уже там подобные выходки будут иметь для любого самые плачевные последствия. Не хочу пугать, но штрафовать вас вряд ли станут, просто сожгут, как преступивших закон, как выжигают болотных ядовитых червей. И никакие ваши выкрики возмущения за что, не помогут. Всем понятно, или кто-то хочет показать свою тупость, прикидываясь большим умником. Все стояли нахмуренные и молчаливые, и лишь те, кто имел такую возможность, косились со злобой на виновников скандала. Хотя Верзила Схатак явно попадал в категорию невинно попавших под раздачу, комендант буравил своими вдруг ставшими пронзительными глазами чуть ли не всех одновременно, ожидая услышать хоть малейшие возражения. Но тупоголовых в строю не нашлось, желающих притвориться умниками, тоже. Поэтому проводящий построение Эль Митолан вновь принял невозмутимый вид, глаза его вновь стали тусклыми и невыразительными, а голос – спокойным и обыденным. «Теперь перейдем к нашему пополнению. Скорее всего, вы уже познакомились, но теперь представляю вам нового товарища официально, Кашатнизу. Его воинское мастерство вы уже могли оценить недавно. Хочу добавить, что и магические таланты у него не менее уникальные. Поэтому командование сразу присвоило ему звание десятника». Речь немного прервалась и продолжилась после пробежавшего по рядам ропота. «Сегодня Кашат занят обычной рутиной организационной волокиты, но завтра должен стоять во главе своего отряда. Желающие могут подходить к нему в свободное время и предлагать свои кандидатуры. А сейчас, внимание, разойтись на запланированные места занятий». Строй распался, закружил небольшим водоворотом. На Кашада поглядывали с еще большим удивлением и заинтересованностью, и многие прикидывали, что делать, идти к этому почти незнакомому Эль Митолану в отряд или нет. В среде наемников подразделение на десятки и сотни было во многом условно. Так, сотни считалась группа, в которой было не меньше 60 особей, но порой то же самое говорили об отряде численностью и до 150 воинов. Правда, чуть разнились названия. Слово «сотня» предварялось прилагательными «малая» и «большая». «Десяток» имел лишь одно ограничение. В нем должно быть не менее 10 человек, но порой бывало и до 40. Тогда к данной терминологии формирования добавляли значения «белый», «двойной», «триединый» и «черный». «Белый», как правило, давали под командование начинающего десятника, или в боевых условиях в него входили отборные наемники, квалифицирующиеся в разведке, расшифровки следов и диверсионной работе, и уже черным десятком командовали заслуженные и опытные ветераны, которым оставался лишь один шаг до перехода на должность сотника. Скалоподобный Дарнес стал покрикивать на наемников, разгоняя их по местам занятий, а комендант повел Кашада в здание, но на полпути их догнала Минсаланика, игриво шлепнула невменяемого ниже спины и вызвала этим вполне справедливую вспышку негодования. «Да что ты себе позволяешь, все!» «Поняла, господин десятник, больше не повторится», — затараторила Золона, совершенно не обращая внимания на нахмуренного коменданта. «Я только хочу сообщить, что очень рада, что попала под твое командование, и предупредить. Никого больше пока не набирай без совета со мной. Как не умел Кремон держать себя в руках, но тут потерял дар речи от возмущения, а в следующее мгновение после наемницы остался лишь запах ухоженного женского тела и чарующей парфюмерии. Комендант резко возобновил движение и бросил через плечо. Присмотрел себе заместителя, вроде бы, только хотел подробнее узнать биографию ордынца со шрамом поперек лба, а, меченый, одобрительный кивок и уважительный взгляд, смотри ты, как быстро заметил, действительно надежный воин, хоть и до десятника немного не дотягивает. После беседы с командиром я тебе дам его дело почитать. Кремон уже догадывался, что именно сейчас его будут проверять на лояльность под сонным покрывалом, но относился к этому с полным безразличием. Его больше интересовало количество приданных ему в подчинение людей. В договоре этого не указали. Почему? На данный момент у нас туго с десятниками здесь. Ты будешь лишь четвертым, а надо как минимум пять, а то и шесть. Но и в Ледонии, скорее всего, будут некоторые пересортировки личного состава. Так что пока себе наберешь двойную десятку. Только учитывай, при переходе, может, тебе придется командовать и 40 подчиненными. Справишься? Постараюсь. Кстати, эту фурию ты точно к себе берешь? Еще чего? Чуть ли не выкрикнул Кашет, фыркая с возмущением. Даже не пойму, почему она так себя ведет, я ей повода не давал, а уж тем более видеть ее в своем десятке не желаю. Комендант остановился перед дверьми памятного помещения и придержал молодого колдуна за локоть. А где же выход из сложившейся ситуации? Вот ты не желаешь, другой тоже о ней слышать не хочет, третий чуть в обморок не падает при ее имени. А мне что делать? Оставить этот ураган при центре в качестве источника новых неприятностей? Вы что, серьезно? Хотите сплавить это чудо мне? Серьезнее некуда. Вся надежда на тебя. Она хоть слушать тебя собирается, да и признает твою силу. Интересно, а почему вам ее десятником не поставить? Бояться ее будут однозначно. Ага, если выживут в первую же неделю. Ты сам подумай о своем предложении со стороны. Ах да, вздохнул Кашет. Она мне и сама в подобном признавалась. Опасалась убить за малейшее ослушание. Вот видишь, она тебе даже раскрывается понемногу. Уже отлично. Я думаю, что ты с ней справишься обязательно. Да нет, не хочу я такой нервотрепки категорически. И не надоело спорить со старшими. Тихо, но со злобой зарычал комендант и подтолкнул к двери. Давай, иди. Не заставляй ждать полковника и очаровательного лейтенанта. Хотелось еще спорить и доказывать свое право выбора, но дверь уже открылась, а полковник призывно махнул рукой. Заходи, чего ты там топчешься? Уже вошел, с раздражением и досадой Кашет закрыл за собой дверь и прошел к одиноко стоящему стулу. Господин полковник, десятник низу прибыл для беседы. Садись, чего стоишь? Или боишься? Да нет, не боюсь. К разговору подключилась лейтенант Гулис. Но почему такие негативные эмоции из тебя плещут? Как же тут быть спокойным, когда под мое командование пытаются всучить самую сволочную и противную самку этого мира? Ой, мне кажется, я поняла. В голосе Колобы явно проскальзывало осуждение. Ты ненавидишь всех, кто хоть чем-то отличается от тебя. Цветом кожи, строением, ну что вы, госпожа лейтенант, как можно сравнивать? Под вашим руководством, например, я готов выполнять что угодно, потому что вы высокоинтеллектуальное и развитое мыслящее существо, тогда как лишь чуть более загорелая менсаланика вызывает мою ненависть не смуглой кожей, а своей тупостью, неумением держать себя в руках и желанием перессорить вокруг себя всех на свете. «Понимаю тебя», — заговорил полковник, — «и даже сочувствую, но если рассуждать здраво, то скажи, что тебе лично Золономецц сделала плохого». «Как что?» – захлебнулся возмущением Кашет. «Да что-что да все. Конкретней, ну пыталась закатить истерику в трактире. Нагло приставала ко мне в мужском туалете. Потом, ага, еще вспомни, как она, после твоего жуткого удара, пожелала поражения от сотника. И как наверняка обиделась, что ты не пригласил ее на танец. Ни разу. Да и твои обвинения в приставании и в истерике звучат, мягко говоря, слишком по-женски». Точно так же мне недавно жаловалась одна наемница на увивающегося за ней мужчину, а потом через 2 дня пришла опять со слезами и пожаловалась, что ухажер сбежал от нее после 2-й ночи страстных любовных игрищ, и просила заставить его одуматься и вернуться к ней. Но то она, а ты, еще и десятником захотел стать. Ха, как же ты собираешься людьми командовать, если с одной самкой справиться не можешь». С минуту стояла полная тишина. Кашет не знал, что ответить, и лишь пытался уловить эмоциональный фон Колобов. Полковник, похоже, действительно сердился, но вот над лейтенантом Гули сколыхалась марева еле сдерживаемого веселья. Как жаль, что у цилиндров нет лица и определить мимику практически невозможно. «Ладно, приступим», — скомандовал полковник. Лейтенант ловко подкатилась сзади и одной рукой наложила покрывало на голову Кашеда низу. «Ну вот, опять придется врать», — подумал тот, привычно уменьшаясь в размерах и располагаясь в собственной черепной коробке. «Бедные червячки, как им хочется верить, что можно купить лояльность человека большими деньгами. Ну что ж, порадую их своей жадностью и стремлением разбогатеть любой ценой, и об их системе дознания не помешает составить собственное представление. Надо будет скрупулезно запомнить все их вопросы. Возможно, это и пригодится. Ведь если это интересно им, то и для нашей стороны может представлять определенный интерес. Первый вопрос. В каком населенном пункте ты родился?» «Очень маленьком», – заунывным голосом ответил десятник пока еще не набранного двойного десятка. Полковник Залан-Лирт как-то странно скрипнул и сменил форму вопроса. «Как называется населенный пункт, в котором ты родился?» В дальнейшем все четыре с лишним часа вопросы сыпались на сознание Кашеда низу выверенные и правильные. Но в том, что этот южанин на самом деле один из самых лучших эльмитоланов Энарми, в душе Колобов не закралось и тени подозрения. После обеда пришлось с головой окунуться в процесс формирования личного состава, прочитать более 60 личных дел, переговорить хотя бы коротко с 50 претендентами, да еще и умудряться до самого отбоя не попадаться на глаза разъяренной Менсалонике. И на ночь глядя, используя свободное время, выделенное на сон, новоиспеченный десятник прихватил с собой 15 человек и отправился в Шейрнадар попить пивка, где они пропадали чуть ли не до утра, никто не знал, но, видимо, Кашет решил поближе познакомиться уже с конкретными подчиненными. Хорошо, что сотник Дарнес правильно прочувствовал обстановку и после ужина загонял бедную наемницу чуть ли не до смерти, напоминая чуть ли не ежеминутно, что она сама виновата в своих бедах и чрезмерных тренировках. И когда Залана поздней ночью добралась до своей комнаты, то сил оставалось лишь на то, чтобы обессиленной рухнуть на неоткинутое одеяло. Правда, какие-то бормотания из ее уст раздавались. «Ну погоди, дай мне только выспаться, хоть чуть-чуть, а потом я тебе устрою». Компания, возглавляемая молодым десятником, вернулась часа за три до побудки. Хоть все и были порядочно на взводе, но по своим комнатам пробирались тихо, так же тихо раздевались и ложились на кровати. И опять-таки Кашет пожалел, что так легко поддавался искушению и явно перебрал спиртного. Что-то его слишком качало и кружило на кровати, словно она была подвешена к потолку и раскачивалась, как качели, да и перед глазами словно туман стоял. Непонятно по какой причине молодой колдун еще минут 10 отчаянно сопротивлялся атакующему сознание сну, настороженно прислушиваясь к сразу мерно засопевшим товарищам, но потом отбросил все тревоги и моментально отключился от действительности. Зато сон вполне приятный приснился, будто он лежит на берегу озера, а ему делают массаж две симпатичные девушки. Вернее, даже не массаж, а эдакие возбуждающие поглаживания. Поэтому когда почувствовал, что просыпается, вначале и глаз открывать не хотел. Было тепло, приятно, и сон частично не выпускал из своих объятий. Хотя ухо отчетливо различило передвижение проснувшихся товарищей, их одевание, короткие и приглушенные смешки, а какой-то неприятный червячок сомнения и тревоги никак не мог вырваться из-под окутанного сном разомлевшего сознания. Может, как раз все наоборот, и приглушенные передвижения по комнате как раз и снятся встревоженному чувству ответственности. В этот момент все вышли, судя по звукам, а один из товарищей по комнате остановился в дверях и проговорил: «Слушай, Кашет, мы вас не тревожили, раз вы сами вставать не хотите, но ведь уже завтрак начинается, а после него сразу построение, так что смотрите не опоздайте». Странно, неужели еще кто-то проспал? Теперь уже червячок тревоги превратился в монстра, легко разорвал вязкую паутину сна и вернул сознание в действительность. И тут уже Кашет с ужасом почувствовал, что поглаживания ему не снятся, а существуют на самом деле. Под одним с ним одеялом лежала женщина, плотно прижавшись к его боку. Она водила пальчиками по животу и груди, тем самым и вызывая приятные сновидения. Его выбросило из кровати, словно огромной пружиной, и несколько минут он с ошарашенным видом разглядывал довольную и улыбающуюся Залану Мецц. Одеяло упало на пол, красавица осталась совершенно обнаженной, но словно и не замечала этого. Сладостно и похотливо потянувшись всем своим умопомрачительным телом, она крайне соблазнительно легла на бок и растерянно захлопала ресницами. «Что, разве уже все ушли?» В этот момент кто-то из обитателей комнаты вернулся, вернее, хотел вернуться. Может, забылчиво, но лишь на несколько секунд открыл дверь и тут же со страшным грохотом ее захлопнул. От этого Кашат вздрогнул и перевел взгляд на себя. Ничего не оставалось делать, как спросить с полным видом дебила: «А меня кто раздел? Фи, как не стыдно. Может, ты в пьяном угаре забыл, как и меня сюда пригласил?» Парень всем своим обнаженным телом попытался выразить возмущение и несогласие сказанному, но Минсала Ника сама заговорила громко и быстро: «Ладно, не знаю, как тебе, но мне ночка понравилась. Кстати, ты можешь и не есть, но я зверски голодна». При этом она одевалась, словно по боевой тревоге. «Поэтому я бегу хоть чего-то перехвачу на завтраке. Не могу потом с пустым желудком тренироваться. Все, я побежала. Цем, па». Мало того, пробегая мимо стоящего посреди комнаты столбом Кашада, она еще и успела его шлепнуть ниже спины. Со стоическим видом парень это издевательство перенес, а затем чисто машинально стал одеваться, пытаясь понять, как же он попал в эту ловушку, и вспомнил раскачиваемую постель и туман перед глазами, и ту странную тревогу, которая не давала ему некоторое время заснуть. Чем-то на него подействовали, и очень сильно подействовали, и это нечто должно хоть какой-то след оставить на кровати. Тут стал лихорадочно поднимать простыни, подушку и матрас и сразу же обнаружил 4 оплавленных кругляша воска в районе подушки, непосредственно под простыней, и от восковых остатков до сих пор веяло странной и незнакомой силой. Вот тебе и Минсала Ника, вот тебе и постоянная, даже во сне неопускаемая защита. Ничего от этой ведьмы не спасает. И что же теперь делать? За оставшееся время завтрака невменяемый тщательно изучил следы магического воздействия, а, идя спокойной размеренной походкой на плац, выстроил логическую цепочку из 1000 крупиц своих знаний и понял, как именно беспробудный сон прорвал его защиту. И сразу же придумал, какие контрмеры надо предпринимать в подобном случае. Вот только что делать дальше? Помимо того, что у своенравной и жестокой наемницы может быть в запасе до десятка таких секретов, так ведь еще и общественное мнение теперь полностью уверено в прелюбодеяниях десятника. Конечно, командование убедить будет легче, а вот остальных, попробуй всем расскажи о тех сказочных приливах страсти, которые окутали его под видом сна. Неожиданно Кремон вспомнил те приятные ощущения, которые он испытывал при поглаживании, и остановился как вкопанный. А ведь ему приятно это вспоминать. И не просто приятно, а очень приятно. Да, и какое решение принять? Вот уже и плац, и 15 наемников на левом фланге, выстроившихся 3 пятерками. Осталось лишь зачитать имена еще 5 из числа тех, которые высказали вчера желание служить под его командованием. Встал возле них, справа от него первый помощник, уроженец Кремниевой Орды, Кузла с Збиной по прозвищу Меченый. Он незаметно подмигнул своему десятнику, мол, не робей, все будет хорошо. И Кашат низу немного успокоился. А что, может и вправду взять эту убийцу к себе? А вдруг пригодится в нужный момент? Комендант опять пожурил разгильдяев, наказал 2 драчунов, ввел в строй 4 новых наемников и только затем вызвал в центр нового десятника. Ну, кого еще берешь? Кашат по-деловому зачитал 3 имени из короткого списка, и 3 воина перешли на левый фланг, незаметно наблюдая, как лицо Минсала Ники все больше и больше сковывает маска отчаяния и скорби, огласил 4 имя. Лидия Селгрей, немного флегматичная эльмитоланша из баронства Стали, сама не ожидала, что ее примут в сдвоенную десятку, но прошествовала на новое место чинно и чуть ли не вальяжно. Естественно, никто пока не знал, что на нее слишком запал ордынец Меченый и со временем собирался расшевелить суровую крепость своим вниманием. А Кремона он убедил тем, что Лидия считалась одной из самых лучших по части врачевания, а иметь отличного медика из Эльмитоланов в своей десятке никакой командир не откажется. Перед оглашением последнего имени комендант заглянул в короткий список и скривился от разочарования, а затем с укором посмотрел в глаза десятника и прошептал: «Все-таки меня не послушал». Горестно кивая, он с жалостью скользнул взглядом по застывшей в страшном напряжении Минсала Ники, и та все поняла. Плечи ее поникли, голова свесилась на грудь, а лицо окаменело почти так же, как у сотника Дарнесса. Кашет не стал оправдываться, лишь еще раз сверился со своим списком и громко крикнул: «Золономец!» Удивились все, конечно, каждый по разным причинам, но больше всех была поражена сама наемница. Она резко распрямилась и с недоверием уставилась на центр плаца. Пришлось после тяжелого и специально страдальческого вздоха, предназначенного в первую очередь чуть улыбнувшемуся коменданту, повторить: «Золономец!» Минсаланика чуть ли не слевитировала на свое место в новом строю. Туда же отправился и Кашет, а комендант развел всех на занятия и тренировки, добавив: «Новая сдвоенная десятка занимается по индивидуальному плану своего командира. Разойдись». Кремон уже заранее приготовил определенную программу по выявлению самых слабых в физическом плане и начал с нее, но от маленькой предварительной речи не удержался. «Сейчас вы будете бежать за мной, по той самой тропинке в лесу. Кто отстанет больше, чем на 100 метров, сходит с дистанции и возвращается к начальному рубежу. Это только первый тест, и он во многом зависит от вашего состояния в данный момент, но и он кое-что значит, так что старайтесь, бегом, марш». За территорией виллы находился вполне порядочный участок леса, скорее всего, он тоже принадлежал тем же владельцам, но специально и сильно огорожен не был, лишь кое-где на палках висели таблички предупреждения, что данный лес – частная собственность. Курсанты центра там постоянно проводили свои марш-броски по натоптанной витиевато петляющей тропе. Причем срезать путь было довольно сложно, и схитрить никто особо не мог. Поэтому о лучшем месте для испытания на элементарную выносливость мечтать не приходилось. Вначале Кремон поддерживал средний темп, через час побежал в три четверти своей силы, но лишь на третьем часу появились первые отстающие, а когда десятник рванул чуть не в полную свою силенку, возле него моментально остались лишь Минсаланика и Ордынец. Но если женщина бежала довольно легко благодаря своим длинным и резвым ногам, то подобная скорость в исполнении коротконогого кузласа Биная заслуживала настоящего уважения и восхищения. Он бежал с таким видом, что казалось, сейчас умрет, но не отстанет. Завершив круг, десятник медленно пошел в сторону виднеющейся в заборе калитки, а меченому скомандовал: «Собирай всех и веди сюда». Тот изрядно сбросил скорость и поспешил на розыски остальных наемников. Но по разгоревшимся глазам было понятно, что в первую очередь он станет разыскивать Лидию Салгрей. А Кремон остановился и строго уставился на запыхавшуюся Минсаланику. «Зачем ты это сделала?» Имея в виду ночное усыпление. Но Золана ничуть не смутилась, лишь отвечая, интенсивно пыталась восстановить дыхание. «Да потому что ты мне очень нравишься, и я приложу все свои усилия, чтобы заслужить твою любовь. Вот дела, вряд ли у тебя получится, только запретить права не имею. Пробуй, но учти, не такими гадкими и нечестными способами. Хорошо, я готова и к длительной осаде моего героя. Да, странное поведение, и учти, я имею право отчислить из десятки любого в период обучения. Понимаю и стараюсь тебя не гневить даже словом, которое может оскорбить твой утонченный слух. А если вздумаешь еще раз повиснуть на моем локте, слушаюсь, мой командир, и теперь лишь с трепетом и надеждой буду ждать твоего специального приказа. Будешь дурачиться и кривляться, придумаю за это другие наказания. Я не хочу, чтобы о нас думали, как о любовниках». Золана картинно вскинула руки на вздымающейся груди и с патетикой воскликнула: «А горе мне, но я готова и на это, тем более это так пошло, быть любовниками». Она даже смешно скривилась от этих слов, но что-то в ее тоне Кашаду не понравилось. Попытался взглянуть на ее эмоции, но, наткнувшись на явное смирение и довольство, недоуменно пожал плечами. Что же она задумала? Но довести эту мысль до приемлемой разгадки не получилось. Подчиненные прибежали чуть ли не строем и обступили своего командира. «Хорошо, сейчас на обед, и после него сразу собираемся в ангаре на разбор марш-броска и проверку других способностей. Каждый из нас должен иметь представление о возможностях своего товарища. За мной». Глава 8. Подготовка. С каждым днем напряжение на вербовочном центре нарастало, не только по интенсивности тренировок и похлынувшему потоку новичков. Чуть ли не каждый день наемники участвовали в патрулировании вокруг одного из огромных особняков, расположенных неподалеку. Фактически весь особняк был превращен в гигантский склад, на котором аккумулировались неисчислимые ящики с оружием, откуда его только не доставляли, и водным путем, и по суше, и непосредственно из оружейных мастерских Шиирнадара. Да, по всей видимости, не только оружие. Кремон не раз наблюдал, с какой осторожностью и трепетом Эль Митолан и склады лично вносили вовнутрь усиленные магической защитой сундуки и баулы. По всем предпосылкам, колобы готовились сделать два дела одновременно. Доставить в Ледонию невиданный по размерам караван с оружием и артефактами и под видом мощной охраны перепровадить туда же набранных бойцов для своего полка иноземцев. А пока уже сформированные 5 сдвоенных десятков командование центра использовало в дополнительной охране особняка склада. Естественно, при первой же увольнительной Кашет наведался в город и поделился своими наблюдениями и выводами с резидентом. Бадуш к тому времени и сам имел такие же догадки. Ведь подобная скупка оружия и уникальных артефактов была просто скандальной. Только явное покровительство могущественных верховных баронов давало колобам гарантию неприкосновенности. И общественное недовольство не доходило дальше приглушенного ворчания. Да и оружейные мастерские трудились в таком круглосуточном темпе, что оставалось лишь удивляться их изворотливости. Видимо, многие радовались свалившимся на голову заказам и приличным заработкам. В последние недели в столице самой востребованной стала работа кузнеца, и мало кто подумывал, куда и для чего идет изготовленное оружие. Никакой щепетильности и предвидения будущего. Об этом в основном и сокрушались на встрече. К тому же Бадуш почти сразу заявил, никакими средствами и достаточными силами для попытки диверсии они не располагают. И караван, скорее всего, без единых потерь достигнет Ледонии. А если попытаться провести диверсию на складе, в особняке, и как ты себе это представляешь? Сам ведь перечислял просто невероятные линии защиты вокруг особняка. Потому и перечислял, чтобы ты над ними подумал. У меня мозги и так уже опухли. Там ведь сразу 3 стационарных периметра наставили. О тихом поджоге и думать не приходится. Разве что незаметно вовнутрь флор пронести. И не думай даже. Да и не пускают вас туда. Да, а что же делать? Да и флор у меня только один. Все равно существенно бы им насолили. Не сдавался Кремон. Там просто до потолков завалено все ящиками, сундуками и баулами. Вполне может пожар начаться после взрыва. Так что давай флор мне. Нет, так не пойдет. Бадуш был настроен категорически. Не хватало сорвать главное задание. А вдруг тебя обыщут? Или кто заметит твои действия, когда ты будешь закладывать шар? Тогда остается только одно. Постараться вложить флор непосредственно в один их ящиков с оружием, в момент отправки из оружейной мастерской. Самое сложное, это быстро сообщить мне номер и точное описание конкретного ящика и доставить его в момент моего патрулирования. А я еще перед воротами быстренько напихаю туда несколько невидимых зажигалок. Резидент схватился за голову и закачался, сидя на стуле. Ох, да ты хоть представляешь, как сложно согласовать все эти разрозненные детали. Представляю, и понимаю, что времени у нас почти не осталось. По всем прикидкам, через несколько дней начнут готовить и загружать непосредственно транспорты каравана. Но другого выхода нет. Да и как я успею и сумею тебе сообщить, в каком именно ящике находится флор? Понятия не имею. Ну а что удалось узнать о тех огромных средствах, которыми орудуют колобы? Наиболее подтверждаемая версия – продажа уникальных и огромных драгоценных камней. Верховные бароны просто поражают народ своими роскошными коронами и прочими украшениями. К тому же на внутреннем рынке оборот драгоценных камней за последний год увеличился втрое. Возросло также благосостояние всех людей, находящихся возле верхушки власти. Они покупают себе дорогие особняки, корабли и огромные лесные и охотничьи угодья. Стало модно разводить диких зверей и устраивать на них охоту в собственном лесу. И как к этому простые люди относятся? Им тоже перепадает достаточно. Безработицы фактически нет, благосостояние, особенно среднего класса, постоянно растет, и недовольных с каждым днем становится все меньше и меньше. То есть баронство Радуги фактически процветает и никакой опасности на будущее не предвидится? Да нет, предвидится. Конечно, о том, что в будущем колобы до них доберутся, нам понятно. Но вот очень интенсивное движение началось в Кремниевой Орде. Туда из обоих баронств уже некоторое время непрерывным потоком двигаются караваны с оружием. Неплохой, конечно, бизнес, только почему никто особо не задумывается. А зачем, собственно, ордынцам столько оружия? Платит золотом, да и ладно. Чего, мол, еще голову пустопорожними размышлениями забивать, а против кого это оружие будет направлено? Очень сомневаюсь, что против Ледонии. Остаются еще западные острова, но информации о них ничтожно мало. По морю к ним так проход и не нашли, а через Орду ни один разведчик не добрался. И никакой информации от самих ордынцев, как ни странно. Кремон недоуменно повел бровями. «Я себе замом взял выходца из тех мест. Постараюсь сегодня же расспросить». «Расспроси». «Но суть в том, что, скорее всего, давно не проводившие крупной военной кампании ордынцы хотят полакомиться поживой на территории баронств. И те ничего не подозревают. Может, и так, а может, надеются, что ордынцы попытаются потрепать Минсаланию. Да куда этим кочевникам до морских сражений?» Удивился невменяемый. «Да и корабли они строить не умеют. Ха! Достаточно их просто высадить на берег, а уж там они себя покажут. Но ведь это никому не выгодно. Только экспедиционные затраты не покроют и половины выгоды». «Правильно. Значит, остается одно. Ждать их атаки в ближайшие годы на баронство». «Ну что ж», Кремон встал, собираясь уходить. «Как говорится, глуп тот, кто забывает о проданном соседу мече». Бадуш встал и проводил гостя к двери. «Удачи. Попробую что-нибудь придумать. Смотри в оба и жди моего сигнала. Постараюсь не проворонить. И не забудь. Послезавтра мы заступаем в наряд». «Хотел бы я забыть», — пробурчал резидент. «Да разве такое получится?» Насолили. 2 дня пролетели незаметно. Десятка отрабатывала слаженность взаимодействий со всей возможной интенсивностью. На отдых оставалось совсем мало времени. Возможно, по этой причине Минсаланика совершенно притихла, прекратила шокировать своими вульгарными и циничными выходками и стала чуть ли не самой дисциплинированной, что внесло некое успокоение и стабильность в отношения между личным составом. Наиболее интересным моментом стал продолжительный разговор невменяемого со своим заместителем. Мотивировал он свое любопытство тем, что хотел бы узнать о том, чего нет в личном деле ордынца. Детали жизни и быта, интересные события и исторические ссылки обо всех просторах Кремниевой Орды. Кузлас Збиной оказался превосходным рассказчиком, хоть и не смог поведать о самом главном. Зачем в последнее время на его родине покупают так много оружия? Ни малейшего понятия. Признался он, я ведь последние 15 лет служил в баронстве стали и за это время ни разу дома не был, а потом сразу сюда подался. Тогда невменяемый решил немного раскрыть тайну своего якобы интереса. Когда я немного пиратствовал, один шкипер мне поведал о том, что на западных островах находятся просто неисчислимые богатства, а драгоценные камни валяются под ногами, словно простой мусор. И тот, кто сможет найти проход через Коралловое море, станет самым богатым человеком в мире. Может, это и правда, пожал плечами Меченый. Да только ни один корабль через эту обитель морских монстров не прошел. А может, ваши ханы решили добраться до таинственных островов с самой северо-западной оконечности ваших степей? Там ведь недалеко. Да и море для монстров слишком холодное. Запросто можно проскочить. Ха! Пробовали и там проскочить. 1000 раз пробовали. Да вот только ни один корабль не вернулся обратно. Значит, надо построить большой и крепкий корабль, не унимался Кашет. Из чего? Там же на сотни километров ледяная пустыня. Костер разжечь не из чего. Доставить к берегу уже готовые части и только собрать на месте. А в команду набрать лишь одних эльмитоланов. Тогда такой корабль точно прорвется. Точно не помню, но, кажется, и так пробовали. Но ни один человек западных островов лично и в глаза не видел. Может, они просто выдуманы древними? Вряд ли. Какой им был смысл на всех картах те земли обозначать? Да еще так тщательно, жалко, сокрушался десятник напоследок разговора. Сходить бы в такой поход, насобирать алмазов, и на всю жизнь хватило бы средств для безбедного существования. В наряд заступили вечером, и до самого утра вокруг особняка дышало леностью и покоем, а уже при свете дня подъехало сразу 2 небольших каравана. Гужевые пахосы натужно тащили крепкие телеги, в которых лежало только 5, редко 6 тяжеленных ящиков. С первого взгляда было понятно, что привезли оружие. На правах старшего патрульного Кремон сразу поспешил на подъездную дорогу. Тем более, что заметил между конной охраной верткие мальчишеские фигурки. Ребятня занималась своими обычными для этих мест играми, и на них не особо обращали внимание. Но у невменяемого сразу все внутри тела напряглось, когда он опознал в одном из мальчишек Родерика. Тот тоже заметил Кашеда низу, но вида не подал, а с капризным видом что-то втолковывал восседающему на козлах вознице одной из телег. Десятник, проходя мимо, словно невзначай, тоже задержался и грубо спросил, чего этой мелюзге здесь надо. Дяденька, сразу переключился на него Родерик, мы тут играли, и моя стрела залетела на вон тот ящик. Ох и надоел мне этот огрызок. Ругнулся вознится и еще раз взглянул на верхнюю крышку указанного ящика. Да нет здесь ничего, но главное было сделано. Кремон отлично все понял, хоть Родерик и выглядел напуганным, но в его глазах светилось лукавство и гордость собой, и до конца свою роль он отыграл блестяще. Лишь только десятник стал вращать белками и открыл рот для готовой вырваться ругани, как мальчуган проворно отбежал подальше от грядущих неприятностей. Затем последовал условный свист, и через минуту от всей компании сорванцов и след простыл, а через три, никто бы уже и не вспомнил о мелком инциденте. Невменяемый выбрал удобную позицию возле центральных ворот и спешно принялся начинять указанный ящик невидимыми зажигалками, устанавливая защиту на самый максимальный срок самоликвидации. До обеда как раз оставалось 2 часа, и именно во время застолья он намеревался послать импульс приказ о поджоге флора. К тому времени грузчики обязательно сгрузят ящики вовнутрь здания. Оставалось лишь страстно надеяться, что данное оружие занесут как можно глубже, а не оставят с краю. Фаршировка ящика прошла превосходно. Никто колдуна не отвлекал и не мешал, и уже через 15 минут десятник с надлежащей солидностью отправился в получасовой обход вокруг всей территории особняка, проверяя патрульных и присматриваясь к внутренним постам. Встречая своих подчиненных, перекидывался несколькими фразами и следовал дальше. Лишь для Минсала Ники сделал исключение. Она не услышала от него ни слова, хотя сама и попыталась затеять разговор. Но тут же, спохватившись, замолчала, поняв, что нарвалась на внеурочный наряд. А посмеивающийся про себя невменяемый проследовал дальше, придумывая наказание и с замиранием сердца подсчитывая оставшееся до взрыва время. Вот только обход так и не удалось завершить. Из вербовочного центра прискакал посыльный с запасной лошадью и передал срочный приказ явиться к командиру. Кремон немного расстроился вначале, но потом подумал, что так его алиби будет еще в лучшем состоянии, и помчался следом за посыльным. Лишь взобравшись на пригорок, он оглянулся через плечо и мельком увидел, что возле центрального въезда в особняк еще большее количество подвод и сопровождающей охраны. Ну что ж, тем лучше. Значит, еще некоторая часть готовящегося груза солидно пострадает. А чем большие враг понесет убытки, тем спокойнее будут спать дети на его родине в Энорме. По поводу неожиданного вызова он совершенно не беспокоился. И, как оказалось, вполне справедливо. Все командования, руководство центра, сотник и десятники собрались для обсуждения предстоящего похода. Отправление каравана назначили через 2 дня утром. Всю ночь и предшествующий день предполагалось занять погрузкой товаров, размещенных в особняке. На завтра планировалась подготовка индивидуального оружия наемников и упаковка личного багажа. Продовольствие для огромного каравана закупали уже сегодня отправившиеся в путь эльмитоланы интендантского взвода. Каждой десятке ставилась конкретная задача во время движения – расположение лагерем на ночь и ведение дальних и ближних дозоров. Рисовались схемы на большой доске, и проигрывались разные экстремальные ситуации. Такая чрезмерная предосторожность при таком невероятном скоплении эльмитоланов выглядела немного странной. Поэтому Кремон лишь делал вид, что внимательно ловит каждое слово и впитывает в себя все инструкции. А сам частью своих помыслов был возле ящика с огненным подарком. Но даже и он неимоверно удивился, когда слово взял полковник Залан Лирт. При этом Калаб перевел свое тело в боевую трансформацию, резко выкатился перед собравшимися и развернулся к ним ребром, чуть не снеся при этом учебные доски и развешанные на них схемы. А сейчас предупреждаю вас о неимоверной секретности. И с этого момента никто из вас не должен находиться вне видимости хотя бы одного из здесь присутствующих, до особого моего распоряжения. Так вот, по проверенным и неоспоримым данным, на наш караван готовится нападение. Все затаили дыхание от такого сообщения, а полковник четким и громким голосом продолжил. Произойдет это в Гранатовой долине, за 2 дневных перехода до Ледонии. Нападающих ожидается до 1500 человек, среди них около 10 эльмитоланов. Засада готовится на пологих холмах вдоль тракта. Там в ночное время уже начаты подготовительные работы по рытью скрытых под землей траншей. Между этих траншей мы должны, по расчету, пройти в предобеденное время, и нас там хотят застать врасплох, ведь место почти полностью открытое и далеко просматривается. Возникла пауза, во время которой глухой голос сотника высказал общий вопрос, а на что они надеются? Действительно, даже 10-кратное преимущество по количеству было смехотворным по качеству, ведь среди наемников было почти 130 колдунов, и они играючи могли уничтожить и 5000-ное войско. Тем более, что нападать собирались явно нерегулярные войска какой-либо державы. Об этом вы получите разъяснение в надлежащее время. Но хочу всех предупредить, С сегодняшнего дня все наши эльмитоланы должны в обязательном порядке круглосуточно скрывать свои магические сущности. Непосредственно к моменту выхода на участок засады вы должны подготовить своих людей к немедленной контратаке. Наша задача – уничтожить всех нападающих до единого. Никто не должен уйти. Ну и, соответственно, никто из наших подчиненных не должен пострадать. Все понятно? Понятно было мало. По всему выходило, что их либо проверяют по каким-то неизвестным критериям, либо это заурядная провокация. Хотя очень было похоже и на тщательно спланированную операцию. Вот только ни смысла, ни логики пока не просматривалось. Особенно в действиях нападающих. Если они, конечно, существуют в природе. Но свои рассуждения высказывать не просили. Задача поставлена четко и конкретно. Двояких толкований тоже не было. Поэтому все лишь молча кивнули головами. А Кремон надеялся, что еще успеет вернуться до взрыва к особняку и полюбоваться на доброе дело. Вот только полковник, оказалось, не все сказал. Но дальнейшие распоряжения он раздавал лишь старшим командирам. После ухода десятников в соседнее помещение, где им приказано было подождать, ничего не оставалось делать, как завести между собой разговор и высказать свои мнения, да заодно и познакомиться с новым десятником поближе. Тот прибыл в центр лишь вчера вечером, но уже утром его представили на плацу, и сегодня он должен был выбрать себе тройную десятку. И по всем своим шейтеровским повадкам новенький явно походил на наемника, который уже долгие годы прослужил сотником. Трехчасовой лимит времени истекал, и Кремон решил взрыв не ускорять. В особняке тоже все наверняка спустились на кухню и обедают, так что пусть хоть приступит к десерту. Ага, кажется, время пришло. Рвануло так громко, что во всем центре зазвенели стекла. В следующий же момент из комнаты совещания вывалили все командиры и бросились в сторону особняка, наперегонки с присоединившимися десятниками. Причем оба колоба в боевой трансформации достигли склада еще раньше, чем туда добрались остальные на конях, и первыми увидели всю картину состоявшегося диверсионного акта. Кремону было достаточно лишь одного взгляда, чтобы осознать полный провал с таким трудом проведенной операции. Оказалось, что в момент его отъезда в центр к складу прибыло еще два отряда с более ценным грузом. Этот груз и решили разгружать в первую очередь. Но телеги с оружием мешали на въезде, поэтому их протянули во двор и расположили под самым забором. По невероятному стечению обстоятельств ящик с флором оказался вдали от особняка, в самом углу огромного двора, да еще и в более низкой его части. Так что вся сила взрыва пошла вверх и пропала в туне. Только и того, что разворотило десяток метров прочного и высокого забора, опрокинуло несколько близстоящих телег да разбросало по округе содержимое лежащих рядом ящиков. При этом серьезно не пострадал ни один человек. Возницы как раз собрались в сторонке и устроили совместный обед из имеющихся у них запасов пищи. Разочарование, постигшее Кремона, невозможно было описать словами. Как все удачно прошло на стадии подготовки, и как все потом нелепо закончилось. Хотя внешне расстраиваться не приходилось. Тут же организованное следствие и работа по ликвидации последствий взрыва заставили с головой окунуться в общую беготню. Поиски, допросы и проверку всех поголовно. Даже десятников коротко допросили под сонным покрывалом, пытаясь найти хоть малейшую улику против личного состава самого центра или особняка склада. А уж бедного возницу допрашивали всем скопом. Да еще и столичные следователи прилетели на грохот взрыва. Пришлось и с ними кое-какой информацией делиться. Вернее, не делиться, а замыливать им глаза различными отговорками до тех пор, пока не прибыл личный посланник верховных баронов и не отозвал набежавшую свору дотошных представителей закона, ссылаясь на неприкосновенность территории вербовочного центра и принадлежащего ему склада. Как бы там ни было, но к вечеру порядок на территории был наведен полностью, в том числе и забор восстановить успели. А всю вину, исходя из предварительного следствия, возложили на поставщиков доставленного оружия, и разбираться с ними решили чуть позже, уже после отправки каравана в дорогу, используя для этого конкретно силы правопорядка самого баронства Радуги. Колобов больше всего беспокоил сам факт того, что кто-то решил совершить небывало наглую диверсию и повредить с таким трудом скупаемые артефакты и оружие. А в личности главного заказчика совершенного теракта никто и не сомневался. Все в один голос утверждали, что здесь явно чувствуется рука Энарми. Поэтому вполне справедливо опасались дальнейших трудностей для каравана. Тем более, что никто не мог предположить, с какой стороны коварный и жестокий враг в следующий раз нанесет свой удар. Поэтому посты были удвоены, поверки утроены, а загрузка каравана началась этой же ночью, и утром первые отряды стали отправляться на огромное поле возле Северного тракта. Фактически сам центр находился в северных пригородах Шаирнадара, поэтому до места общего сбора было рукой подать, и уже к вечеру огромный караван расположился возле тракта на первую ночевку. Причем в течение ночи продолжали прибывать отдельные отряды, а ранним утром следующего дня растянувшаяся на 1,5 километра вереница подвод тронулась в путь. Кашатнизу со своим сдвоенным десятком занимал обозначенную для них позицию во главе колонны, справа по ходу движения, и в суматохе отправления кинул лишь беглый взгляд в сторону Шаирнадара, понимая, что не увидит прощальных взмахов руки ни резидента Бадуша, никого бы то ни было, и сожалея, что не удалось напоследок обменяться важной информацией о предстоящем нападении на караван неизвестной группой. Ведь вполне возможно, что эти люди могли оказаться потенциальными союзниками, и было очень обидно понимать, что всем им грозит полное уничтожение. Общий походный ритм поддерживался довольно высокий. Пахосы, видимо, покупались самые лучшие, телеги самые прочные и удобные, а возницы нанимались самые опытные. Оба колоба комфортно располагались на телегах, спали почти все дневное время, а ночью колесили вокруг лагеря, проверяя посты и отпугивая слишком любопытных местных жителей лишь одним своим видом. А сам караван передвигался, словно один отлаженный и тренированный организм, придерживаясь одной заданной скорости и не увеличивая малый интервал между транспортными единицами. Причем в середине и в хвосте растянувшегося потока находились небольшие бригады со всем необходимым для срочного ремонта. Если у какой-то телеги что-то ломалось, ее тут же убирали с дороги, ни на минуту не прекращая общего движения, ремонтировали, при необходимости меняли пахосов на запасных и тут же возвращали в строй. Так что за все дни похода отставших практически не было, а после большого ночного привала каждый трогался в путь строго под своим номером.